Глава 37. Заключение. Король, бледный от внутреннего волнения, дрожавший всем телом при малейшем шуме, прохаживался взад и вперед по оружейному залу, рассчитывая возможные варианты поединка и время продолжения его. «Теперь, — говорил он сначала, — они входят на Сент-Антуанскую улицу. Они вступили на место поединка, стали в позиции. Бой начался». И с последними словами бедный король, дрожа всем телом, стал молиться. Но только язык произносил слова молитвы. В сердце бушевали другие чувства. Несколько секунд спустя Генрих III встал. «Лишь бы Келюс не забыл удара, который я ему показал», — сказал он. «Шамбер — человек хладнокровный, он убьет Риберака. Мажерон скоро избавится от Леваро. На других? Но вот несчастье. Убив Депернона, Бюсси подоспеет на помощь к своим товарищам. Ах, мой бедный Келюс! Мой бедный Шамбер! Мой бедный Мажерон!» «Ваше Величество!» — сказал Крильон за дверью. «Что?» — закричал король, вздрогнув. «Я не принес еще никакого известия о поединке, но герцог Анжуйский желает переговорить с вашим величеством». «Зачем?» — отвечал король, не отворяя двери. «Он говорит, что наступила минута объявить, какую услугу он оказал вашему величеству, и что объяснение его уменьшит беспокойство, волнующие вас в настоящую минуту». «Хорошо», — сказал король. В то самое мгновение, когда Крильон отошел от двери, на лестнице послышались скорые шаги, и чей-то голос сказал капитану: «Я желаю видеть короля. Мне необходимо переговорить с его величеством». Король узнал этот голос и поспешно отворил дверь. «Ступай сюда, Сен-Люк, ступай сюда!» — сказал он. «Что случилось? Что с тобой? Боже мой! Они убиты!» Сен-Люк без шляпы, без шпаги, бледный, обрызганный кровью, вбежал в комнату короля. «Ваше Величество!» — вскричал он, упав на колени перед королем, — «мщение! Я пришел просить о мщении!» «Но что случилось, мой бедный Сен-Люк?» — спросил король. «Говори, что за причина твоего отчаяния!» «Ваше Величество! Один из благороднейших ваших подданных, из храбрейших воинов!» Сен-Люк не мог договорить. «Что?» — спросил Крильон, тоже пользовавшийся последним названием. «Был убит в прошлую ночь! Убит низким, изменническим образом!» — вскричал Сен-Люк. Король, занятый только одной мыслью, успокоился. Он понял, что дело не касалось друзей его, которых он видел в то же утро. «Убит! Изменническим образом убит в прошлую ночь!» — повторил король. «О ком говоришь ты, Сен-Люк?» «Ваше Величество, я знаю, вы не любили его!» — продолжал Сен-Люк. «Но клянусь вам, он был верен и в случае нужды пролил бы всю кровь свою за ваше величество. Если бы я не был твердо убежден в том, что говорю, то не был бы его другом». «А?» — произнес король, начинавший понимать, и луч надежды озарил его. «Мщение, ваше величество! Мщение за графа Дебюсси!» — вскричал Сен-Люк. «Мщение!» «За графа Дебюсси!» — повторил король, делая ударение на каждом слове. «Да, за графа Дебюсси, павшего прошлой ночью под ударами 20 убийц! Они знали, с кем будут иметь дело. Бюсси убил 14 человек!» «Бюсси убит!» — повторил король. «Убит, ваше величество!» «Следовательно, он сегодня не примет участие в поединке!» — вскричал король, не в силах совладать со своими чувствами. Сен-Люк бросил на Генриха взгляд, заставивший его опустить глаза. Король отвернулся в смущении и увидел Корильона, ожидавшего его приказаний. Он приказал привести герцога Анжуйского. «Нет, ваше величество», — отвечал Сен-Люк строгим голосом, — «Бюсси нет на поединке. Оттого-то я и пришел просить вашего величества мщения, или лучше сказать правосудия. Я люблю, уважаю своего короля и в особенности дорожу честью его, а потому говорю, что тот, кто подкупил убийц, оказал дурную услугу вашему величеству».